Младшие арканы. Ты прошла путь вместе со старшими арканами. Теперь настало время узнать о символике другой части колоды Таро – младших арканов. Младшие арканы делятся на две части – числа и фигуры. У них разные функции. Числа показывают ситуацию во всех подробностях. Фигуры указывают на конкретного человека, либо же дают совет, как поступить. Каждая масть, всего их, как ты знаешь из предыдущих разделов, 4, соответствует природной стихии, наделяющей карты особенными свойствами и смыслами. Стихии присутствуют во всех духовных практиках, в магических и религиозных. На их свойствах строится классификация темпераментов в психологии, а философы называют стихии первоэлементами, основами, на которых держится весь мир. Числа. Числа – это карты с нумерацией от 2 до 10. Особняком стоят единицы или тузы. Они одновременно относятся и к числам, и к фигурам. Таким образом, тузы могут играть роли, свойственные и тем, и другим. Числовые арканы помогают определить направление и скорость событий, о которых делается расклад. Зная это, прорицатель способен увидеть дополнительные нюансы и более точно прочесть ответы Таро. Единицы, тузы, всегда говорят о старте, новой возможности и первом импульсе. Двойки указывают на дуализм, подчеркивают вопросы выбора и баланса. Тройки несут энергию движения и развития, часто говорят о сотрудничестве. 4. Число стагнации и зависания. В нем нет динамики, зато есть порядок и устойчивость. 5. Это нестабильность и противоречие. Часто подчеркивают противостояние и борьбу, напряженность ситуации. 6. Это движение, восстановление баланса и гармонии после 4 и 5. 7. Число перехода на новую ступень. Символизирует вызов, но вместе с тем целостность и завершение некого цикла. 8 несут в себе энергию восстановления, силу и обретение контроля над ситуацией. 9 о самодостаточности и обретении мудрости внутри себя. 10 завершение цикла и достижение итога. Фигуры. Фигуры младших арканов Таро часто называют придворными картами. Действительно, они словно изображают королевский двор. Здесь есть короли и королевы, рыцари и пажи. 4 масти, 4 королевства, каждая со своими особенностями. Фигуры могут указать на конкретного человека, показать его состояние, дать совет относительно модели поведения для благополучного разрешения ситуации или же подчеркнуть преобладающую в вопросе эмоцию.